Изабо. «Король бьется лучше всех!» — воскликнула Изабо, хлопая в ладоши. «Как блистательно выигрывает он каждый поединок!» Кладинна улыбнулась ей. Оттуда, где они стояли, открывался превосходный вид на турнир. Доспехи рыцарей сверкали на ярком солнце. Юноша рядом с ними засмеялся. «Вы ведь сказали это не всерьез?» — спросил он, явно забавляясь. Кладинна обернулась на него. «Оставьте ее, сударь, она не из здешних краев». Изабо обиженно насупилась. Очевидно, Кладинна знала юношу, впрочем, она, похоже, знала весь двор, и тем острее Изабо почувствовала себя чужой в их кратком обмене репликами. «Я разбираюсь, кто победил в поединке», — настаивала она. «Она и правда впервые видит короля на ристалище?» — удивленно спросил юноша у Кладины. «Кем он себя возомнил, что говорит обо мне так, будто меня тут нет?» «Да», — признала Кладина. Юноша наклонился к Изабо. «Тогда знаете, мадемуазель, что король всегда побеждает?» «Потому что он лучше всех», — уверенно прибавила Изабо. «Потому что он король», — закономерно уточнил собеседник. «Довольно потешаться над девушкой, Флоримон», — велела Кладина, «иначе вы рискуете разочаровать меня». Юноша низко поклонился. «Сударыня, храни меня Господь от вашей немилости. Но удостоюсь ли я счастья быть представленным вашей подруге?» «Только если она пожелает», — жеманно ответила Кладина. Флоримон театрально опустился перед Изабо на колени. «Желаете ли вы этого, мадемуазель? От одной мысли сердце мое стучит сильнее». «Что скажете, дорогая, об этом щеголе? По вкусу ли он вам?» — спросила Кладина. Изабо, смутившись, раскрыла рот, но не нашла, что сказать. Взгляд ее остановился на вензеле юноши. Но как она ни старалась, не могла узнать герба. Кладина с Флоримоном хором засмеялись, глядя на ее замешательство. «Сударыня, она очаровательна», — сказал Флоримон Кладине. «Ее, сударь, зовут Изабо де Лимей», — громко вклинилась Изабо. «Очень рад знакомству с вами, мадемуазель де Лимей. Я Флоримон Роберте». «Какая нелепая фамилия, да еще и не дворянская, никакого проку». Изабо уже начала отворачиваться, когда он прибавил. «Флоримон Роберте, барон де Алюй, к вашим услугам, мадемуазель, а еще казначей самого могущественного дома Франции, не считая королевского, дома де Гизов». «Правда?» Она понятия не имела, что входит в обязанности казначея, однако понимала, что значит присутствующее в этой должности волшебное слово «казна». «Имею честь быть личным секретарем герцога де Гиза». Лицо Изабо восхищенно засияло. «Того, кто победил при Кале?» «Именно, мадемуазель. Он вернул Кале Франции после двухвековой английской оккупации». «Это он стоит там в красивой форме?» «Нет, это граф Монтгомери, капитан королевской стражи. Герцог де Гиз как раз на ристалище. Пойдемте посмотрим, как он бьется на копьях». «Обожаю, когда сходятся один на один». Флоримон метнул Изабо многозначительный взгляд. «Я тоже, особенно когда те, с кем сходятся, столь обаятельны». Она склонила голову и покраснела, как учила ее мать. «Так и надо ловить мужчин. А узнать ваш скверный характер супруг еще успеет», — повторяла она ей. «Дамы не участвуют в поединках, сударь. Однако умеют сладко ранить данным им оружием». «Флоримон», — вмешалась Кладина, — «перестаньте заговаривать девушку. Просто такая красота не может не приковывать взгляды». Изабо почувствовала, что совсем зарделась. Она обратилась к Кладине. «Из-за этого зноя, мне кажется, становится дурно. Вы не могли бы отвести меня в тень?» «Да, идемте». Кладина указала пальцем на Флоримона. «А вы оставайтесь здесь». Юноша с улыбкой кивнул. Дамы вернулись в свежую тень аркад, где подавали вина и закуски. «Знали ли вы, моя дорогая, что именно наша королева привезла из Италии вилку?» Кладина пригласила новую подругу отведать блюд, которые подавали служанки. «Я этого не знала», — ответила Изабо, нанизывая кусочек слоеного пирога с голубятиной. На самом деле всей своей утонченностью двор обязан ей, к неудовольствию клеветников. Свекор, покойный король Франциск I, обожал ее. Он позволял ей все, что ей вздумается, и даже соглашался брать с собой на охоту. Правда? Да, она превосходная наездница. Это она изобрела наше нынешнее седло-амазонку. А как ездили раньше? Ах, милая моя, это было настоящее кощунство. Мать показывала мне, даме следовало садиться под прямым углом к лошади, так что повернуться и взяться за поводья невозможно. Ими вместо дамы правил наездник. Королеве пришла идея особого седла, и она приказала конюху его изготовить. И вот теперь дамы могут ездить одни. Клодина засмеялась, прикрыв рот ладонью. Этим она, правда, вскружила голову всем придворным господам. «Почему же?» «Когда скачешь в таком седле, нижние юбки задираются, открывая то, что дама показывает лишь супругу». «О!» «Так она и придумала кальцони, которые мы с вами сегодня носим». Изабо задумалась. «Значит, мать была права, когда рассказывала ей про эти кальцони». Она и не думала никогда, что старая 40-летняя королева оказывается так изобретательна и утонченна. Вдруг обе отступили от весело подпрыгивающего шута, который предварял радостное шествие. Видя, как Клодина присела в глубоком реверансе перед светлокудрой дамой не первой молодости, идущей решительным шагом среди толпы услужливых придворных, Изабо поступила так же. Замыкали процессию жонглер с акробатом. «Да чего прекрасна королева!» — сказала Изабо, когда прошел последний придворный. «Кто королева? Она? Ничего подобного! Это герцогиня Диана де Пуатье, фаворитка короля!» Изабо со стыда покраснела. «Глядите, вон она, королева Екатерина Медичи!» — указала Клодина. Изабо встала на цыпочки, чтобы лучше видеть. На королевской трибуне богато одетая дама в расшитом лилиями изумрудном платье поедала одно за другим миндальные пирожные, одиноко восседая в кругу немногих приближенных и не сводя глаз с ристалища. Вид у нее, без стеснения объедающийся сладостями, был до того жалок, что Изабо даже стало неловко, что она состоит с ней в родстве, пускай и в очень-очень дальнем. Она не могла поверить, что королева Франции настолько некрасива в сравнении с фавориткой, которая гораздо ее старше. Как две настолько разные женщины могут сосуществовать рядом, с одной стороны ум и одиночество, с другой — красота и утехи. В конце концов, она мысленно простила отцу, что тот называл ее дурой. Если это необходимо, чтобы стать фавориткой короля, она согласна и на воробьиный ум. Вновь донесся смех Дианы де Пуатье. «Так значит, вот та самая фаворитка, которая повергла короля к своим ногам», — прошептала Изабо. «Вы ее прежде не видели? Однако все замки Франции украшены ее портретами и скульптурами в самом откровенном виде». Изабо поспешила исправить неловкость. «Конечно, видела, но не так близко. Говорят, она старше короля, это правда?» Клодина засмеялась. «Конечно. Она была его воспитательницей. И всему его научила. И когда я говорю «всему»...» Изабо посмеялась, не понимая причины, но чувствуя, что именно этого от нее ждут. Ей минуло 60. 60 лет? Какая древность! И она этого не скрывает? Напротив, она заявляет о своем возрасте во всеуслышание. И кто, глядя на нее, станет ее винить? Она и правда красива, но в чем ее секрет? Взгляните туда. Дамы в изумрудных платьях — это фрейлины королевы. Изабо вздохнула, не в силах скрыть зависть. Наряды у них изумительные, но что я должна разглядеть? Видите ту, у которой ангельское лицо и брови тонко очерчены? «И золотые волосы спадают на плечи?» «Да, ее». «Кто она?» «Луиза де ла Берадьер». «И тоже, как и я, из Перегора», — подметила Изабо. «Да, хотя и совсем не бывает там. Она служила у Дианы де Пуатье, пока не перешла в дом королевы. Так что если какая-то женщина здесь и знает тайну красоты и молодости фаворитки, то лишь она». Изабо прыснула со смеху. «Спасибо Господу, я еще не в тех годах, чтобы заботиться о подобном». «Тогда поспешите найти супруга, который останется при вас, когда сами вы сделаетесь шириной с бочку, а зубы ваши почернеют». Клодина рассмеялась, обнажив ряд сияющих жемчужин. Изабо, не столь уверенная в своих зубах, улыбнулась, не разжимая рта, и спросила: «Как им удается добиться таких красных губ?» «Они мажут их помадой?» Изабо изумленно подняла брови. «Я покажу вам, дорогая», — сказала Клодина, увлекая ее к кулисам, за которыми готовились актеры, жонглеры и акробаты. Клодина открыла поясную сумку и извлекла шарик цвета темной глины. Держа его в ладони, она смочила указательный палец другой руки и потерла о него. Подушечка сразу стала алой. «Позвольте, я все сделаю», — скомандовала она Изабо. Клодина похлопала пальцем по губам юной девушки. Краем глаза Изабо заметила служанку с подносом, слишком тяжелым для нее, которая восторженно наблюдала за ними. Ей захотелось прогнать ее заниматься делом, но так как бедняжке никогда не доведется самой испробовать таких женских хитростей, она решила позволить ей смотреть. Если приглядеться, служанка эта отличалась от прочей прислуги. Ее, верно, наняли только утром. Из-за стройной талии ей даже не смогли подобрать по размеру нижнюю юбку. Та, что была на ней, непристойно открывала щиколотки, что ограничило с вульгарностью. А зажатая в корсаже грудь, казалось, вот-вот высвободится наружу. Не обращая внимания на свой наряд, она поставила поднос, сняла чепец и поправила прическу. От пота прятки прилипли к лбу и шее. «На что вы смотрите?» — спросила Клодина. «О, ни на что, просто на служанку». Клодина обернулась и увидела, как та закручивает свои длинные плотные волосы, обновляя прическу. «Только взгляните, она распускает волосы на виду без малейшего стыда», — воскликнула баронесса Дорец. «И они вдобавок красивые», — оценила Изабо. «Да, того редкого светлого с рыжиной оттенка, который благодаря Диане де Пуатье стал при дворе в моде. Ей бы лучше их прятать. Любая дама таким позавидует». «А я нет», — сказала Изабо, закрывая глаза. Клодина вновь сосредоточилась на губах девушки, которая покачивалась, закрыв глаза, будто прикосновение пальцев ее баюкали. «Посмотрите на меня». Изабо послушалась. Клодина отошла, любуясь своей работой, и удовлетворенно кивнула, затем убрала принадлежности. «Теперь идемте». Она взяла ее за руку и потянула за собой. Изабо подобрала платье, что не мешало ей, однако, оступаться, едва не падая. Она никогда не носила шлейф и завидовала тем дамам, которые изящно порхают, лишь слегка придерживая юбку легкой рукой. Она попробовала неловко подражать им, но испугалась, что может в любую секунду упасть. Почтенная кухарка, которая вышла из-за котла в тяжелой от застарелого жира нижней юбки, и то выглядела бы более ловкой. Походка ее обманывала не больше наряда. Она слишком сильно вцепилась в руку Клодины, но если бы отпустила ее, то растянулась бы на земле, как маленькая девочка, навсегда став посмешищем двора. Вдруг Клодина замерла. Изабо, смеясь, наткнулась на нее. «Я уж думала, вы не остановитесь, и я улечу вместе с вами на край света». «Я был бы рад показать вам край света», — произнес низкий мужской голос. Изабо попыталась вернуть себе должный вид. Клодина наблюдала за ней хитрым взглядом с тенью улыбки на губах. На них с любопытством смотрел красивый мужчина в богатых одеждах. «С кем имею честь, сударь?» — бросила Изабо как можно более высокомерно. «Я герцог Амальский, к вашим услугам, мадмуазель», — ответил мужчина с изящным поклоном. «Его светлость — кузен герцога де Гиза», — шепнула Клодина. «Кузен? Это еще лучше казначея». «Это честь для меня, сударь. Я Изабо де Лимей», — сказала она, приседая в реверансе. «Ваша светлость, мы, к сожалению, вынуждены вас покинуть. Я показываю подруге, как проходят торжества». «Позвольте, баронесса, взять эту обязанность на себя», — сказал он, предлагая Изабо руку. «Мы не хотим злоупотреблять вашим временем», — настаивала Клодина. Изабо положила ладонь герцогу Амальскому на предплечье. «Вы очень любезны, ваша светлость», — сказала она, не обращая внимания на новую подругу. «Я ценю смелость в девушках», — улыбнулся герцог, уводя ее подарки. «Вы так милы, что перед вами блекнут самые прекрасные розы». Изабо вздохнула. Как банально. От человека его полета она ожидала большего, но он повторял то же, что она слышала каждый день, когда трудилась прислушаться к тем, кто вился вокруг нее в родной глуши. «Я должна так его впечатлить, чтобы он вовсе не нашел слов». Ободрившись этой мыслью, она пошла за герцогом и даже не оглянулась.